Глава 31. Кай не решился приземляться в черте города. Дракон сел на специальной площадке за крепостной стеной. Клаус так и не пришел в себя, и я начала серьезно переживать за его жизнь. «Выкарабкается», — без доли сомнения произнес Кай. «Но тебе лучше держаться от него подальше. Когда я уехал на север, влияние артефакта ослабло. Будем надеяться, что и с ним произойдет так же». «Но куда мне идти? Не домой же. Дядя. Уверена, это он направил тех магов. Только как они нас нашли?» «Думаю, проследили за Клаусом. Куда полетела огромная зеленая туша, отследить несложно. Они прекрасно знали, что дракон останется без сил, а ты...» Кай нахмурился, а на его скулах заходили желваки. «Ты бы не смогла противостоять им вечно. Нам на самом деле повезло. Повезло, что я вчера был с Клаусом. И наша связь. Но почему она возникла только сейчас?» Вопрос еще оставался без ответа. «Какая разница? Главное, она появилась». Кай улыбнулся. «Сегодня его улыбка была для меня чем-то особенным. Светлым лучиком надежды, не иначе. Когда он улыбался, его глаза сияли ярче, словно на мгновение рассеивая мрачное облачение напряжения. И вокруг него возникало что-то невероятно притягательное и загадочное». «Да», — я кивнула. «Точно». «Я открою портал в свой дом. Там безопасно». «Лучше в академию. Завтра начинаются занятия, и я не могу пропасть вот так, никому ничего не сказав». Кай взмахнул рукой, после чего в воздухе возникло окно перехода, на другом конце которого я увидела очертания своей комнаты. «Как же мне не хочется расставаться!» Голос Кая дрогнул. «Кажется, если я тебя отпущу, то это уже навсегда. Сейчас тебе нужно побеспокоиться о Клаусе. Мне тоже не хотелось возвращаться в академию, но я все еще преподаватель по бытовым чарам, а это накладывает на меня определенную ответственность. К тому же я совершенно не рвалась к Фэнам. Мать Кая...» «Нет-нет», — я помотала головой. «Уж лучше в академию. Я приду, как только мы поймем, что делать. Только я замялась. Не пропадай надолго. Больше никогда». Кай притянул к себе, и я почувствовала, как его тепло и нежность окутывают меня, словно мягкий плед в холодную ночь. Его губы приблизились к моему лбу, и в тот момент весь мир исчез. Поцелуй был ласковым и полным нежности, словно он хотел сказать мне все то, что не мог выразить словами. «И обещай, что подумаешь над моим предложением». Я не ответила, перешагнув сквозь портал. Однако у себя в мыслях дала согласие. Каю этого вполне хватило. Окно перехода захлопнулось, и я осталась одна. Однако я продолжала чувствовать Кая, как будто он стоял рядом. Даже сейчас, за несколько десятков километров друг от друга, мы были вместе, и я не ощущала себя одинокой. Надеюсь, с Клаусом все будет хорошо. Немного придя в чувство и отдышавшись, подошла к зеркалу. Видок, конечно, у меня был тот еще. Волосы спутались, платье было покрыто листьями и маленькими веточками. На щеке небольшая ссадина, но ужаснее всего выглядела шея или в платье, который был прожжен кроваво-красным камнем. Раздевшись, я подошла ближе к зеркалу. Камень пульсировал в такт моему сердцу, и от него шли десятки кровеносных нитей, которые, если приглядеться, светились. Несколько из таких нитей шли по ключице вниз и спускались к метке. Зрелище было не то что странное, оно было неприятное. Использовали не только Клауса, но и меня. Дядя использовал, чтобы зеленый лишился магии. Подослал своих магов, но они не учли Кая и нашу с ним возникшую связь. Нам и правда повезло. Легонько дотронувшись до камня, я поморщилась от боли. Такое своими силами не снять. Я почувствовала себя полностью бессильной. Камень был глубоко вросшим в кожу, и его удаление казалось невозможной задачей, если только вырвать с мясом. По телу тут же пробежались неприятные мурашки, и я тут же выкинула из головы эту мысль. В комнате я поставила самую мощную защиту, какую только могла сотворить. Если Итан и правда жив, то нужно быть настороже. Даже в академии. Хотя я не уверена, что он будет действовать у всех на глазах. Главное для них — не привлекать к себе внимания. И в Королевскую Академию Ломарда они не сунутся. Но все же Лучше подстраховаться. Одевшись и приведя себя в порядок, я вышла из комнаты, решив оглядеться. А еще я хотела предупредить Сальму. Она дракон. И вся эта заварушка с истинами может коснуться и ее. К тому же сегодня я ударила себя по лбу. Точно! Сегодня ее семья устраивает прием. Совсем вылетело из головы. Хоть я и не смогу пойти, она должна обо всем узнать. Для собственной безопасности. Подойдя к комнате Сальмы, тихонечко постучала. Почти сразу с противоположной стороны послышалось невнятное шебуршение, а затем глухой удар, словно на пол упал мешок с картошкой. «Сальма!» Я постучала еще раз и на всякий случай возвела перед собой магический щит. «Ты у себя?» «Анна, заходи!» Донеслось из комнаты. Я открыла дверь, и в глаза ударили яркие лучи заходившего светила. Окна выходили на западную сторону. Вечернее солнце касалось горизонта, окрашивая небо и облака в нежные розовые оттенки. Сальма готовилась к приему. Но так лихорадочно, что по всей комнате были разбросаны вещи, особенно возле кровати. Целая гора платьев, сорочек и нижнего белья. Никогда бы не подумала, что у нее настолько много вещей. «Добрый вечер, Анна!» Сальма кивнула в мою сторону. «Как дела?» «Могло быть лучше». Я с нескрываемым интересом наблюдала, как драконица пытается натянуть на себя корсет. «Сальма, что ты делаешь?» «Разве не видишь?» Раздраженно пропыхтела она. «Пытаюсь собраться на прием». «Да, но...» Я огляделась. Вчерашняя коробка от мадам Гияр была не тронута. «Почему ты не наденешь новое?» Сальма проследила за моим взглядом. «Ах, это... я решила, что оно мне не подходит. А ты слышала, что произошло вчера?» Подруга будто бы решила сменить тему разговора. «А что произошло?» Я опустилась в кресло. «Ну как же? Об этом сегодня все газеты трубили. Какой-то дракон перевоплотился прямо в городе. Снес фонари, дорогу едва не разбил. Даже некоторые дамы пострадали. Говорят, что он взбесился. Интересно, от чего?» «Я поэтому и пришла. Мне нужно кое-что рассказать тебе». Сальма закончила с корсетом и теперь принялась расчесывать волосы. «Слушаю. Кто-то навязывает на драконов ненастоящие истинные связи», — заговорчески прошептала я. «Глупости какие!» — Сальма отмахнулась. «Такого не может быть. Связи подделать нельзя, думаешь, кто-то решил поиграть в богов? Это кощунство. Даже говорить об этом. Тем не менее, это правда. Как раз вчера это произошло со мной». Сальма едва не выронила из рук расческу. Выражение ее лица изменилось, стало грубее. Кажется, что ее мир куда-то рухнул, и в нем появилась тяжесть. «Правда?» Глаза сверкнули неприязнью. «Наверное, ты ошиблась», — продолжила она. «Твоя метка настоящая. И мне остается лишь позавидовать. Здесь нечему завидовать, поэтому я пришла тебя предупредить». Я встала с кресла и сделала шаг к подруге. «На драконов идет самая настоящая охота. Держись подальше от магов». «Учту», — процедила сквозь зубы Сальма. «Это все? Если да, то мне нужно идти. Меня ждут дома». Драконица натянула на плечи какую-то бесформенную шерстяную шаль и направилась к выходу. «Сальма! Ну что еще?» Подруга глубоко вздохнула, почти коснувшись ручки двери. «А почему ты не спрашиваешь, отчего я не иду с тобой? Мы ведь договаривались». Я усилила защиту как ментальную, так и физическую. Драконица вновь глубоко вздохнула. «Почему?» Голос ее изменился. Стал на пару тонов ниже. «Почему? Хороший вопрос. У меня тоже к тебе есть парочка». «Почему?» — повторила она. «Почему, Анна, ты всегда лезешь туда, куда тебя не просят? И когда мы учились вместе, ты вечно вляпывалась в какие-то истории, я знаю!» «Сальма, хотя это уже была никакая не Сальма. Твой дракон, это все из-за него. Из-за Кая ты стала такой. Но я отлично помню, какой ты была на первом курсе. Запуганная, с затравленными глазами, но с огромной силой». Я отступила. прошлое внезапно начало давить на мой мозг, словно шрам, который еще не зарубцевался и о котором невозможно забыть. После школы и в первый год учебы в академии я действительно была забитой, запуганной девчонкой. Но это изменилось, когда я встретила Кая. Именно Кай помог мне обрести уверенность в себе. Итан. Только он мог знать об этом. Демоны. Итан все еще был в обличии Сальмы, но потихоньку морок начал пропадать. Или это была иллюзия? «Почему, Анна?» Мак обернулся. «Почему ты не могла просто сидеть тихо и не высовываться?»